Лесной жаворонок, юла, люлула, арбореа. Меньше полевого жаворонка с воробья. Тоже пестрый, с небольшим хохолком. От полевого жаворонка отличается укороченным хвостом, яркими светлыми бровями, сходящимися на затылке, рыжеватыми щеками, контрастным зеркальцем ниже сгиба крыла. От обитающего в сходных биотопах лесного конька отличается коротким хвостом и коренастым сложением. В полете отличим от полевого жаворонка по более коротким крыльям без белой окантовки по заднему краю. Любит светлые разреженные леса, сухие сосновые боры, опушки, поляны, гари, вырубки. Немногочисленный неравномерно распространенный вид Европейской России. Прилетает в марте-апреле, улетает в сентябре-октябре. Песня легко узнаваема. Набор звучных понижающихся свистов «Юли-юли-юли-юли», «Юль-юль-юль-юль». Позывки — резкий высокий «Цви-ци-циви». Поет на присадах, вершинах деревьев, кустов, совершает токовые полеты с крутой горкой, как у лесного конька, или кругами с постепенным снижением и посадкой на дерево. Поет до июля, нередко в сумерках и по ночам.